Глава 5. Дан. С утра перед выходом из спальни вспоминаю о своей диковатой месячной сестре. Возвращаюсь и натягиваю брюки. Сдуреть с ней можно. Настолько привык, что живу один, даже без домашних животных, что мне в голову не приходило раньше закрывать дверь душевой. Теперь придется себя одергивать на каждом шагу. Все, что меня напрягло после маленькой просьбы мамы, начинает сбываться. Скоро стану дерганым от такой же маленькой зеленоглазой простушки. После душа, который я закрыл в этот раз, иду на запахи еды из столовой. Останавливаюсь в дверях и наблюдаю картину. Ника в коротких шортиках и тонкой маечке спиной ко мне пританцовывает под какую-то песенку, напевая себе под нос. А я, как завороженный, стою и разглядываю, хоть убейте, не знаю зачем, ее стройные босые ноги. Поднимаюсь все выше и выше взглядом по фигуре. В то же время она, не прерываясь, выкладывает горкой на поднос поджаристые тосты. Ставит на стол тарелки, чашки и поворачивается в мою сторону. Фух, она в лифчике под майкой. «Ой, ты уже проснулся? Я просто рано встаю и привыкла на всех готовить завтрак. Если нельзя, то больше не буду. Просто кушать сильно хотелось, а будить тебя побоялась». Взгляд кролика на удава выглядит именно так. «Ника, и тебе привет. С утра я еще не готов к такому потоку болтовни, но сам уже понимаю, что запугал ребенка. Хотя, если она такая же, как и Лера, то уж точно не ребенок. Не хватало мне еще себя в извращенца записать. При мысли о том, что Ника без лифчика, младший всадник так и уперся в ширинку, наблюдатель хренов». «Ты можешь брать все, что хочешь в столовой, Ника. Вечером мы сходим в супермаркет. Мне даже странно, что она вообще что-то нашла. Вчера вылетело из головы, что я не один. Голодом тебя морить у меня точно цели нет, а то вдруг сильно исхудаешь и в сентябре не доползешь до общежития». «Спасибо, что заботишься о моем весе», — звенит колокольчиком она, намазывая масло на тосты. «Я думала, ты самый жестокий тиран. А теперь уже меньше так думаю». Звание тирана она не исключила, только снизила. И еще. Ника мне напомнила о вчерашнем сравнении, которое я перед сном все пытался расшифровать, но так и заснул, ничего разумного не обнаружив. Допустим, я тиран. В душе так не думаю. Для себя я крутой мэн, без сомнений. «Только ты не подумай, что я наезжаю. На всякий случай предупреждаю побег зеленоглазой простушки. Вчера ты меня сравнила с козлом. С каким-то конкретно?» «Ну да, даже не увиливает, подтверждая мою догадку. С козлом Яшкой. Вырвалась просто, не обижайся. Он так никогда не грубит, как ты». Вот я и разобрался. Какой-то Яшка ее обидел, и теперь она всех с ним сравнивает. Зашибись. Сажусь к столу, рассматривая завтрак. Не густо. Овсяная каша, тосты, сыр, масло, кофе. У Ники то же самое и чай. «Мне обязательно это есть? Вроде и обидеть не хочу, только снизили планку тиранской жестокости. Но и завтрак я привык покупать в соседних с мотосалоном кафешках в виде пиццы или сэндвичей». «Кашу точно всю съешь, она очень полезная». Ника заботливо подвигает мне тарелку ближе. «Я ее тоже раньше не любила, а потом привыкла. И у тебя получится». «Так себе перспектива». «А Яшу ты тоже таким кормила?» «Вот он мне и даром не сдался, но захотелось сравнения, так во всем». «Ой, да с ним вообще проблем нет, что не дай все сжует». Вспоминая о нем, Ника даже захихикала между поеданием каши. Понятно, что после такого козлом стать недолго. В любом случае, Яша пока так и остается лучше меня. Все жует, не грубит. Идеальный парень, а она его еще обзывает. И кто из нас жестокий? Несколько ложек осилил для приличия. Кашей, кроме мамы, меня точно еще никто не кормил. Ника справилась намного быстрее, несмотря на болтовню с полным ртом. Также быстро убрала все за собой и унеслась собираться в академию. Я уже знаю от Леры, что они встречаются возле мотосалона и дальше поедут вместе. После ухода Ники доедать ничего не стал. И пока я спускался на улицу, все думал, что же ей сделал плохого Яшка, еще имя какое-то стрёмное. Мог ведь он быть вежливым и всеядным, но при этом культурно изменять и галантно бросить девушку. Козел он все-таки. То ли на меня навязанное родство так давит, то ли смешные попытки Ники обо мне позаботиться. Прямо аж захотелось ее козлу рога пообламывать, раз использовал наивную дурочку. Только поднялся к себе в кабинет и успел дойти до стола, как ко мне приехал друг. С утра он приезжает в последнее время как раз не по дружеским делам. Больше 3 месяцев назад я начал строительство загородного коттеджа и заказал его в фирме своих приятелей. Одним из совладельцев является Свят. С ним мы стали ближе общаться недавно. А мой лучший друг со школьных времен работает там архитектором, заместителем Свята и полностью занимается моим заказом. «Ты вообще слушаешь, что я тебе говорю?» — отвлекает меня Глеб от рассеянных мыслей. Вместо того, чтобы вникать в планирование комнат коттеджа, я смотрю на время. Начался уже экзамен у Ники или нет? Скат меня побери. «Да, понял я, понял. Соглашаюсь с ним и так считаю, что Глеб слишком там развернулся. Пусть будет на твое усмотрение. Сам понимаешь, что для меня одного столько комнат многовато». «Это пока ты один», — оживляется Глеб. «Оглянуться не успеешь, а уже отец большого семейства». Вот дурак. Как пожелает, вечно что попало. Специально медленно отворачиваю голову назад и возвращаю обратно. «Все, оглянулся, успел, семейство не прилетело». Показываю руками вокруг себя. «Так что ты не торопи меня, дай еще подышать свободной жизнью». В приметы, кроме байкерских, не верю, но Святу он тоже так желал. И что в итоге? Сбылось. После Свята женился еще один мой знакомый. Туда хотя бы Глеб не лез, насколько помню, из-за меня. Ведь невестой и женой на свадьбе стала Лера, моя строптивая угонщица. «Ты мне лучше расскажи, как сейчас дышишь. Наши все уже знают о приезде твоей, как ее, месячной сестры». Сразу понятно, кто растрепал. Лера, она везде успевает. «Считаю не дни, а часы до сентября. Понимаешь теперь, как мне?» Дальше Глебу в доказательство привожу примеры, умалчивая, само собой, про случай в душе и как Ника уткнулась носом в мою грудь. «Ну, я ничего не понял», — окидывает друг меня недоуменным взглядом. «Что тебе не так? Девушка старается, хочет помочь, угодить, а ты бесишься, как дикарь, сбежавший из леса». «Еще меня с козлом сравни». Вспоминаю про Яшку Гадского. «Там я вообще вне рейтинга валяюсь». «Дан, не горячись», — примирительно останавливает Глеб. «Ничего такого с Никой не произойдет. На учебу поездит, с Лерой погуляет, город посмотрит. Там, гляди, еще и с парнем познакомится. Быстрее от тебя съедет. Ты же этого хочешь?» «Ну, в общем-то, да. Если парень нормальный, не козлина, как Яша, так почему бы и нет? Даже вещи перевести помогу». «Лучше я не буду загадывать», — вместо своих мыслей произношу вслух. «Как считал часы, так и продолжу. Слишком уж нереально, чтобы Ника так сразу с нормальным парнем познакомилась. Кому попало, ее не отдам. Обидят, вернется. А мне бегать потом в поисках козлов, чтобы морды бить». Глеб на мой прогноз для наивной простушки покрутил пальцем у виска. Ну и пусть думает, что хочет. Лично мне даже представить сложно Нику рядом с кем бы то ни было.